Глава 19. Ему казалось, он падает. Падает, падает, падает. Летит куда-то, над лесом, рядом с которым они строили дачу, над их университетом, над кварталом, где он снял квартиру, в которой был их самый первый раз, над домом, где они жили, над городом, над всей землей. Такой красивой, необыкновенной в любое время года. Он летел, летел, летел. И... Инфаркт. Вовремя привезли. Доктор дает хороший прогноз. А вы ему кто? Жена. Вера сказала машинально. То есть... Господи, кто она? Она никто. Формально. Никто. Ведь так, да? Просто Варвара Андреевна Иванова. Педагог его дочери. И все. Все. Будущая жена. Мы только собираемся. Она хоть и немного запиналась, но сказала это четко. «Молоденькая вы такая, а он...» «Извините, доктор, это не ваше дело». «Но вы так уж сразу не ершитесь, голубушка. Мы, врачи, люди такие, прямолинейные». Голос этого доктора она узнала сразу. «Товий Сергеевич?» Он смотрел на нее, чуть нахмурившись, словно пытаясь идентифицировать. Но он знал Веру, ту Веру. А она была Варей. По крайней мере, внешне. «А ну-ка, голубушка!» Он не успел договорить. В рекреацию отделения, где Вера разговаривала с доктором, вбежал Ваня, сын. Вера вспоминала о нем, думала. Даже хотела как-то встретиться, но побоялась. Что она ему скажет? Сейчас они фактически ровесники. И он ведь не поймет. Никто не поймет. «Доктор, я сын Еременко, Максима Максимовича. Что с ним? Как он?» «Сын, это хорошо. С вами мы можем обсудить некоторые вопросы. С невестой, увы, нет». «С невестой?» Вера замерла. Иван повернулся к ней. «Мама? Черт, как... Извините, но вы очень похожи на мою маму, только моложе». «Да, я знаю. Максим мне говорил». Вера врала и даже не краснела. А что еще она могла сказать? Уж если идти, то до конца. «А вы...» «Варвара Андреевна. Можно просто Варвара. Я преподаю танцы у Дарины, у вашей сестры. Ну и мы с Максимом познакомились, стали общаться». Она лгала напропалую, вдохновенно, понимая, что только так может все объяснить. Хотя могла бы и не объяснять. Просто педагог студии, просто обсуждали будущее Дарины. Просто поцеловались. Максим упал после того, как прижался к ее губам. Вера в ужасе думала о том, что у него тоже тромб. Ей повезло, что в кафе был доктор, как раз из клиники Товия. И клиника оказалась совсем рядом, буквально 200 метров. Мужчина довез их туда на своей машине. Максима сразу забрали в операционную. Мужчина, который помог, не соврал. В клинике принимал один из лучших кардиологов страны. Хирургов-кардиологов. Еще раз открылась дверь. На этот раз вошла мать Веры, Галина Александровна. Вера несколько раз видела ее в студии. И мать ее, конечно, тоже видела. Но они не общались лично после того, как Вера вернулась в образе Вари. Только издалека. Вера помнила, что Галина говорила Варе о том, что та похожа на ее дочь. Вернее, это Варя помнила и передала Вере. Вера думала о том, как все запутано. Как странно. Сейчас мать смотрела на нее изумленно. «Варвара Андреевна... Боже, как же вы стали похожи на...» «На маму. Я тоже сказал. Привет, ба». «Здравствуй, милый». «Ба, а ты в курсе, что Варвара Андреевна невеста папы?» «Что?» Галина еще больше поразилась. И сходству, и новому статусу девушки. «Значит, он... Он просто послушал меня?» «В смысле?» Иван спросил, а Вера то же самое подумала про себя. «Я сказала, что он должен жить». «Угу, и поэтому он попал в клинику с инфарктом». Иван сел, опустил голову на руки, быстро потер, словно пытаясь стряхнуть с себя оцепенение. «Значит, у меня будет вторая мама? Интересно». «Нет, я не собираюсь быть вашей мамой. Я просто очень люблю вашего отца». Голос Веры дрожал. Она говорила правду. Не смогла разлюбить. Возненавидеть не смогла. Не смогла стать равнодушной. Возможно, поэтому и умерла. И воскресла. И спасла Максима. Наверное. Ее мать и сын внимательно слушали то, что говорил доктор. А Вера чувствовала на себе внимательный взгляд. Потом ее взяли под руку. «Пойдемте-ка со мной, голубушка, на пару рюмок чаю». Она усмехнулась. Словно поняла, тут не отвертишься. «Значит, Варвара Андреевна, невеста?» Тови Сергеевич наливал в толстые, пузатые снифтеры что-то очень отдаленно напоминающее чай. «А если нет?» «Я так и понял. Старого доктора не проведешь». «Но какой же вы старый, Тови Сергеевич?» «Иногда кажется слишком старый. Столько всего видел. На самом деле главное видел. Рождение и смерть. Теперь вот вас вижу». «И как вы меня назовете? Я ведь не рождение и не смерть». «Вы жизнь. Это, пожалуй, самое главное. Торжество жизни. Давайте-ка, милая моя девушка, выпьем за это». «За жизнь?» «За жизнь. Именно. Во всех ее проявлениях. С невероятными чудесами. С удивительными причудами. С немыслимыми поворотами». «За жизнь». «И за любовь, которая творит чудеса».